Глава 36. Моя жизнь превратилась в нескончаемый круговорот событий. Мы с Лизи гуляли по городу и его окрестностям, заглядывали во все места, куда только могли, и пробираясь туда, куда заглянуть не могли. Мы подшучивали над стражами, представленными Аркоми к невесте, шутили над айкихирами, которые сами взялись охранять и защищать нас непонятно от чего, если учесть, что до этого непосредственная опасность исходила именно от них. Я училась обращаться с местным оружием и рассказывала воинам о том, с чем имеют дело воины уже наши, дома. Эксперименты с мясом принесли свои плоды. Ко мне вернулась магия. Не в полном объеме и все еще с ужасной выворачивающей руки болью, но вернулась. Я подружилась со всеми, с кем только могла. Воинами, слугами, Мирия, Айрами, приближенными к Аркоми, с половиной жителей столицы тоже. Я узнала столько всего нового, я выслушала столько печальных и веселых историй, что у меня натурально голова пошла кругом от их обилия. Я обследовала весь дворец и нашла сеть секретных ходов, ведущих во все уголки столицы. Полезное открытие. Потом, заскучав, я взяла и все зарисовала, а потом торжественно подарила Лизе прямо перед закатившим глаза Аркоми. «Думаю, любовниц будут водить вот тут и тут», — очень серьезно пошутила я, указав на два хода, ведущих прямо в спальню к Аркоми. Лизи посмеялась, Айн вздохнул и ушел. У него вообще присутствовали откровенные проблемы с чувством юмора. Или это стандартная реакция, конкретно на мой юмор? Мне было весело. Всем, кто был вокруг меня, тоже было весело. Казалось, жизнь прекрасна. А потом я возвращалась в выделенные мне покои, с ногами забиралась на диванчик в гостиной и сидела в тишине и темноте, уткнувшись взглядом в стену напротив. И продолжалось это до тех пор, пока я не вырубалась прямо там, на диванчике, чтобы проснуться рано утром, не выспавшейся, и помчаться разносить радость людям. День сменялся ночью, ночь днем, и так за разом раз, неумолимо приближая меня к самому дну. Это случилось, когда у нас с Лизи оставалось еще 6 дней. Мы сидели за поздним завтраком. Я строила глазки сидящему напротив Файеру. Он старательно краснел и улыбался мне в ответ. Все остальные были увлечены разными беседами. А сидящая рядом со мной Лизи изредка прерывала диалог с Аркоми и бросала на меня укоряющие взгляды. Когда открылась одна из ведущих в столовую дверей, и нашим взглядом предстал Райер Демис Йехар, собственной персоной. После того разговора в моей комнате я видела его лишь мельком, серьезного, собранного, всегда чем-то занятого и не находящего на меня и взгляда. И я была этому рада. Или же я старательно уверяла себя в этом. Он не смотрел на меня и сейчас, когда приблизился к Айру Аркоми и негромко, но так, чтобы мы с Лизи и еще пару человек услышали, сказал. Динер выкрутился. Аристократия встала на его защиту. Мы с Лиз, переглянувшись, не поняли ни слова, но интуитивно насторожились. И не ошиблись. Едва после завтрака утащили Аркоми в одну из многочисленных гостиных, заперли двери и навалились на него с вопросами. Ну ладно, вопросы задавала Лизи, я просто выразительно взвешивала в руке золотую статуэтку. Один из участников заговора. Таким тоном, словно не произошло вот вообще ничего, пояснил для нас правитель Айров. Аристократия поддерживает его. Прямых улик, доказывающих его вину, у нас нет. Его придется отпустить. Помолчав, мужчина с едва ощутимым напряжением в голосе добавил. Это может стать проблемой. Лиз заметно побледнела. Я спросила. Как насчет устранения этой проблемы? Не убоявшись ни моего тона, ни статуэтки в руке, Аркоми заверил. Работаем над этим. Плохо работали. К сожалению, это стало известно в тот же день. По значительно сжатому плану, сегодня Лиза должна была посетить Дом Истории и оставить отпечатки своих ладоней в какой-то жутко древней, уж едва ли не в пыль превратившейся книге. Отвертеться было никак, пришлось идти. Аркоми присутствовал, даже Йехар заявился, но оба умчались после окончания церемонии, получив какое-то жутко срочное донесение про этого самого Динера, насколько я поняла. «Мы остались». 30 воинов Аркоми остались, 32 Айкихира, Теневой Взвод и еще тьма знает кто. Все мы были на одной из трех основных площадей абсолютно безопасного города и не волновались ни о чем. Вообще ни о чем. Не знаю, в какой момент вышло так, что Лизи разговаривала с Кразви, а меня подозвал к себе Попрей, один из командиров Аркоми. В итоге мы с Лизи оказались в 20 шагах друг от друга, и это было самой большой нашей ошибкой. Не было огромного воинства, не было внезапной масштабной атаки, не было ничего, на что могли бы отреагировать все эти натренированные воины. Был лишь далекий, стремительно приближающийся свист, опознать который я смогла слишком поздно. Ужас. Ужас очернил мое сознание. Ужас смел прочь все мысли и эмоции. Ужас уничтожил все, оставив внутри меня лишь себя. Но если бы он мог помочь. Все, что я успела сделать, это резко обернуться, отыскать в толпе самого дорогого для меня человека и закричать: «Лизи!» Поздно. Слишком поздно для хоть чего-нибудь. Упавшая с неба стрела с хрустом пронзила ее хрупкое тело, но леденящей болью обожгло именно мою грудь. Так холодно, холодно и больно, и немного забавно видеть, как ужас на лице Лизи сменялся непониманием, затем болезненным осознанием, а после еще большим ужасом. Как во сне она медленно подняла голову, оторвав взгляд от стремительно таявшей прямо в воздухе стрелы, и со смертельным ужасом взглянула прямо на меня. А у меня просто подогнулись колени. И, падая вниз, на каменную дорогу, я видела, как волна встревоженных внезапным нападением стражей захлестнула мою кричащую от ужаса Лизи, видела, как часть из присутствующих устремилась ко мне, видела, как ярко вспыхнули сразу десятки порталов. Я все это видела и не могла сделать совершенно ничего. И за миг до того, как я потеряла сознание от болезненного удара головой о камни, я лишь понадеялась на то, что все эти люди смогут обеспечить дальнейшую безопасность моей Лизи, потому что использованное мною заклинание, увы, было одноразовым. Я знала, что умру. Со стрелой в груди в принципе не живут, даже если это очень хочется. Мне не очень хотелось. Честно говоря, я была даже рада, что все закончилось вот так, а не моим полетом со скалы, после того, как Лизи выставила бы меня вон после свадьбы. Я была готова умереть. К этому оказался не готов Демис. «Ты не умрешь», — заявил он с такой уверенностью, что смерть, уже подкравшаяся ко мне, выпрямилась и обернулась с таким видом, словно она искренне не понимала, что вообще тут делает. Я, в свою очередь, столь же искренне не понимала, что тут делает Райер Демис Йихар. Если это мои последние мгновения, мои последние воспоминания, то я хочу вспомнить что-то более приятное. Например, наш с Лиз любимый цветочный луг. Но вместо луга откуда-то из глубины сознания всплыли воспоминания о темной спальне, тонкой цепочке, обнимающей мои запястья, и о возмутительно наглом Демисе, вольготно устроившемся между моих ног и вытворяющем такое, что мне даже на пороге смерти стало стыдно. Смерть словно тоже увидела эти воспоминания, насмешливо глянула на меня и ускакала прочь, уступая место боли. Боль нахлынула на меня внезапно и была потрясающей, ошеломляющей, выворачивающей кости наизнанку. Боль была такой сильной, что мне захотелось кричать. И кто-то там, далеко и в то же время очень близко, словно услышал мое желание и приказал: «Кричи!» Я кричала. Так сильно и громко, что очень скоро у меня зажгло горло, но эта боль нисколько не притупляла ту, что горела в груди. Та боль была просто невыносимой. Она, в конечном итоге, она довела меня до безумия. И спасительная тьма решила сжалиться и позволила мне упасть в свои спокойные объятия. Я очнулась в тишине. Это место было теплым, дарящим спокойствие и умиротворение. А единственным источником света в помещении, похожем на гостиную, являлся медленно гаснущий огонь в каменном камине. Перед камином, посреди большого пушистого ковра, стоял большой кожаный диван, а на диване, устало опустив плечи и устремив невидящий взгляд в пламя, сидел Демис Йихар. Он выглядел смертельно усталым. Нездоровая бледность на лице, опущенные вниз уголки губ и глаз, сгорбленная спина, мелко подрагивающие ладони. Он выглядел просто ужасно, и мне стало невыносимо от мысли, что он сейчас страдает из-за меня. Были ли у меня основания полагать, что это состояние связано со мной? Объективно нет, но я просто знала это. Знала, что ему больно из-за меня. И мне самой сейчас было очень больно из-за него. Больно смотреть на то, каким он стал за это короткое время. А, кстати, сколько прошло времени? И тут случилось неожиданное. Сидящий на диване Демис медленно поднял голову, скользнул что-то заподозрившим взглядом по пространству вокруг себя и, словно не имея сил поверить в это, спросил. «Ада». Его голос звучал болезненно, хрипло и сухо, словно Демис очень долго молчал, и это были его первые слова за несколько часов, если не дней. Плохо понимая, что здесь происходит, да и в принципе не чувствуя желания разбираться в происходящем, я сделала шаг и не почувствовала ничего. «Ада, малыш, я не вижу тебя, поэтому прошу, не молчи», — взмолился Демис и, вопреки собственным словам, принялся осматривать все, все, что мог, не оставляя попыток разглядеть меня. «Демис», — позвала я тихо. Наверное, это было очень глупо называть его имя. Нужно было сказать что-то другое, или спросить, или попытаться пошутить, но мне не хотелось. И все, на что хватило сил, его тихое имя с отчаянием и беспомощностью в голосе. Но Демису хватило этого. С шумом выдохнув, он заметался взглядом уже только по тому месту, откуда прозвучал мой голос. «Как ты?» — вопрос с ощутимой нервной дрожью в голосе. У меня не было ответа, но у меня был мой вопрос. «Что ты делаешь с собой?» Он выглядел таким уставшим, таким измученным, таким... Тихий, неживой смех, лишь бы только не молчать. И вновь прозвучавший с нажим вопрос. «Как ты?» Это прозвучало так, словно от моего ответа зависела как минимум его жизнь. Я просто не смогла промолчать и снова не ответить. «Я не знаю. Было очень больно, а сейчас мне тихо». От понимания собственной глупости я попыталась прижать ладонь ко лбу, но не почувствовала ни руки, ни лица. «Что ты сделал? Я знаю, что это был именно ты. Кто бы мне еще сказал, откуда во мне такая уверенность?» Демис вздохнул, не пытаясь скрыть свою усталость или просто не имея на это сил, растер лицо подрагивающими ладонями и неопределенно поведал. «Много чего. Если бы рана была твоей, то ты или сразу бы умерла, или была бы спасена лекарствами без моего вмешательства. Пришлось потратить непозволительно много времени на то, чтобы распутать твою защиту». Демис вдруг криво улыбнулся и совсем безрадостно сказал. «Когда Аркоми выразил свое восхищение той непроходимой сетью, которую ты обвязала Элизабет Райви и себя, привязав ее жизнь к своей, я был очень близок к государственной измене и убийству правящего Райера». Он улыбнулся шире и негромко-коротко рассмеялся. Вот только весело не было ни ему, ни мне. Мне очень хотелось подойти и коснуться его, поддержать, хоть как-то. Но еще одна попытка пошевелиться закончилась все тем же. Я не почувствовала ничего, словно меня здесь и не было. «Ада, прошу тебя, не молчи!» С таким диким отчаянием в голосе. «Знаешь, я запуталась. Сама не знаю, зачем начала это говорить. Просто мне так странно. Пусто. Как будто все мысли и эмоции внутри перепутались в такой узел, что его теперь впору только обрезать». А затем кто-то, и, кажется, это была я сама, просто взял и заморозил все это безобразие, отложив неразбериху до лучших времен. Или до того момента, когда откладывать дальше будет уже просто некуда. «Расскажешь?» Демис не настаивал, не требовал, не обвинял. Он просто спросил, стараясь заверить нас обоих в том, что в случае моего отказа не произойдет ничего страшного. Наверное, только из-за этого я тихонько вздохнула, сглотнула, чувствуя неприятный комок в горле, и очень тихо, действительно, начала рассказывать то, что крутилось в голове и на душе. Потому что он слушал, а мне нужно было поговорить хоть с кем-то. Потому что после моего побега и всего того, что я натворила, после нашей тишины, все равно было его «ты не умрешь». И потому что сейчас он здесь, сидит и слушает. А я просто не понимаю, что происходит. И если все это всего лишь сон, то почему бы и нет?